Плохо, что к благородному делу коллекционирования культурных ценностей прикладывают руку люди, ничего общего не имеющие с настоящими советскими собирателями. Люди, равнодушные к книге, к предметам искусства, для которых коллекция такое же занятие, как игра в преферанс, или же разновидность сберкассы. Ведь деньги можно вкладывать и в картины, или в фарфор. Есть, наконец, люди, которым чужда этика советского собирателя, человека бескорыстного, преданного своему делу. Под видом составления коллекции эти лица занимаются систематической перепродажей вещей, и вот по ним судят о коллекционерах вообще, и даже делают на этом основании выводы. Однако, если кто-то наживается на чулках или на театральных билетах, то это же не склоняет нас к мысли, что следует прекратить выпуск нейлоновой продукции или перестать посещать театры. Точно так же следует подходить и к вопросу о собирательстве. Путь здесь, мне кажется, может быть только один. Всемерное поощрение работы обществ советских коллекционеров. Создание их широко разветвленной сети. Покуда эти общества объединяют только собирателей марок, этикеток, открыток, медалей и денежных бон. По рекомендации Министерства культуры, такие общества организованы в 64 городах. Надо расширить работу, надо охватить все виды культурного собирательства, поощрять доклады и выставки, проводить собрания книголюбов, оказывать коллекционерам необходимую помощь, проводить консультации, а со временем создать и печатный орган, чтобы хранящееся в личных коллекциях появлялось на свет, было бы доступно общественному обозрению и обсуждению. За примером ходить недалеко. Вот уже около 13 лет при Ленинградском доме ученых каждый вторник происходит собрание. За это время ленинградские коллекционеры заседали около 1000 раз, читали сообщения и доклады, провели десятки концертов в грамзаписи, организовывали выставки, и все это привлекало и привлекает множество посетителей. Систематически уже многие годы Центральный дом работников искусств в Москве организует великолепные выставки, на которых экспонируются картины из частных собраний. Выставки посещают тысячи. Такое широкое ознакомление с коллекциями надо было бы только приветствовать. Между тем, не так давно «Вечерняя Москва» поместила письмо, авторы которого возмущались, что на выставке художника Кустодиева многие картины были снабжены этикетками из собрания такого-то. «Как можно мириться с тем, — восклицала газета, — что картины скрываются от народа?» Пример не вполне удачный, ибо в данном случае авторы письма противоречат себе. Раз картины представлены на государственной выставке, значит, их не скрывают. Полезно будет напомнить и то, что было время, когда музеи неохотно приобретали Кустодиева. И естественно, что полотна его в большом количестве сосредоточились в личных собраниях. Чем чаще картины великих художников из коллекции советских граждан будут появляться на общественных выставках, тем реже вопрос о личной собственности будет возникать с такой остротой, в какой он возникает сегодня. Народная артистка Ирма Петровна Яунзем считает, что уникальным произведением не может быть места в частной квартире. Глубоко уважаемая Ирма Петровна, любое произведение истинного художника, если только это не копия, уникально. И границу провести тут довольно трудно. Уникальны не только картины Брюлова или Крамского. Уникальны полотна многих современных художников. Однако это не значит, что советские граждане не должны вешать в своей квартире картин. Да художник и творит-то не для одних только музеев. Он волен продать, волен подарить полотно вам, мне или любому из радиослушателей. Не в том дело, чтобы в квартире не было места произведениям искусства. Важно, чтобы человеку, владеющему сокровищем, хотелось бы поделиться своим приобретением, чтобы он разрешил напечатать с него репродукцию, предоставил для выставки, позаботился бы о его дальнейшей судьбе и тем самым позаботился о потомках. Несколько лет назад мне довелось побывать на слете юных туристов на Уральском озере Тургаяк. Я вспоминаю, как отряды, пришедшие из Сталинграда, Свердловска, Казани, Уфы, Кузбасса, Сибири, Осетии, с увлечением готовили выставки, раскладывали в лесу на самодельных столах гербарии, коллекции насекомых, коллекции минералов, фотографий. И оказалось, что можно быть охваченным и коллективной собирательской страстью. Трудно предугадать, конечно, но мне думается, что коллекции сегодняшних юных туристов – это прообраз тех форм коллективного собирательства, из которого будут рождаться по всей стране тысячи новых музеев, фонотек и книгохранилищ. Радиопередача рассказа «Личная собственность» вызвала отклики, расширяющие пределы темы. Тут уже идет речь не об одних лишь автографах, не об одних картинах и книгах. Лидия Сапогова из города Глазово хочет напомнить, что через несколько десятков лет станет реликвией плакат на заборах ее родного города, призывающий на воскресник по сбору металлолома, или небольшой листок с призывом к озеленению улиц. Расширяется тема. Вот письмо из Чернигова. Автор его Веденеев, считая, что в передаче затрагивается принципиально, можно сказать, государственно важная идея, и притом актуальная, приводит пример покушений на архитектурные памятники. Рассказав о Чернигове, одном из древнейших городов Руси, родине слова полку Игореве, где были написаны завещания Мономаха и сборник Святослава, где возникли былины об Илье, который в древнейших вариантах прозывается Муравлениным, а не Муромцем, по древнему городку Муравийску, ныне село Муровск, на полпути из Чернигова в Киев, где в селе Любич родился Добрыня Никитич, области, где столько реликвий материальной культуры Древней Руси, что ее называют областью-музеем, несколько лет назад произошел анекдотический случай. Председатель Черниговского горисполкома, рассказывает Веденеев, вкупе с городским архитектором возбудили ходатайство о сносе трех уникальных памятников зодчества: Борисоглебского собора XII века, Пятницкой церкви XII века и Екатерининской церкви XVII века. «Есть у нас еще Иваны, не помнящие родства», — возмущается автор письма, «не понимающие, что памятники культуры — это наследство всего народа». Дальше расширяется тема. Товарищ Григорьев, которого я цитировал уже, предлагает записывать воспоминания современников 905 года, Октябрьской революции, людей, видевших Ленина, которым сейчас лет по 70-80. Вопрос, поднятый в рассказе «Личная собственность», выходит на широкий простор аудитории Всесоюзного радио. Идет обсуждение, что такое в большом понимании личная собственность, как собирать, как хранить реликвии нашей культуры. И, может быть, самый удивительный документ – это отклик, пришедший из города-острова. В первые дни войны, пишет автор этого письма Николаева, я подобрала в разрушенном доме большую книгу, полный том Пушкина с комментариями издания 1929 года. Конечно, неразумно было тащить его с собой в такое страшное время на территории, занятой врагом, с двумя малыми детьми, но я почему-то не могла поступить иначе. Я 5 недель пробиралась изо Львова к своим в Киевскую область, и он все время был со мной. И сейчас он, мой старый друг, стоит на полке среди иных книг. Пусть этот замечательный эпизод, в котором, я бы сказал, символически отразилась вся суть нашего отношения к культуре, завершит сегодняшнюю нашу беседу.